Вардюк замер, будто солдат, наступивший на противопехотную мину-ловушку. Андрею показалось, что зубы Вардюка скрипят от бессильного бешенства, но прислушиваться он не стал. Не целясь, врезал Вардюку по затылку. Старший лейтенант повалился рядом с младшим. Таксист, наблюдая экзекуцию, протяжно застонал, точнее, завыл. «Вот что, Мальдини!» — спокойно сказал Андрей. «Ставь подголовники на место и чеши отсюда! И гляди, пушку не потеряй!» Таксист не двигался с места, сидел, то открывая, то закрывая рот. «А надумаешь заявиться к ментам? Вспомни о детках!» — улыбаясь, добавила Бандура. «У тебя их двое, кажется!» «А один!» — тихо сказал таксист. «И жена беременная!» «Ну, считай, двое!» Андрей хлопнул таксиста по плечу. «Давай, вваливай, Мальдини! Мне работать надо!» «А документы?» — промямлил Мальдини. «У меня побудут», — отрезал Андрей. «Будешь умницей, вышлю по почте». «Пшел вон!» — внезапно заорал Бандура. Таксист, шатаясь, словно пьяный, перебрался в свой москвич. Завел двигатель и был таков. Едва такси скрылось за поворотом, Бандура придал бесчувственным телам патрульных более естественное положение. Подрузил на головы форменные милицейские фуражки, проверил пульс. Оба были живы, хотя и пребывали в глубокой отключке. «Вот и посидите тут», — сказал Андрей. Вырвал разъемы радиостанции, вытащил ключи из замка зажигания, спрятал в карман. Быстро прошел сотню метров. Во дворике особняка Бонифацкого было тихо. Дом, похоже, спал. Андрей легко перемахнул забор и подкрался под самые окна виллы. Мила Кларчук тихо застонала, медленно приходя в сознание. Пошевелилась. Каждое движение вызывало боль. Она попробовала шевельнуть и руками, но не тут-то было. Руки оказались крепко связаны за спиной. По мере того, как разум женщины возвращал контроль над телом, тело приняло сигнализировать о многочисленных полученных недавно повреждениях. Болели содранные в кровь коленки, ныли ссадины и синяки на груди, животе и ягодицах. Пожалуй, проще было сказать, что не болело. «Господи, где я?» Мила попыталась повернуть голову. Боль иглой проткнула затылок и взорвалась под черепом. Мила вскрикнула, крепко зажмурившись. Пролежала несколько минут, борясь с охватившей тело слабостью. Неподалеку, а размеренно гудел аппарат, похожий на газовый котел. Время от времени к гудению котла подключалось жужжание какого-то электрического механизма. Мила подумала, что звуки имеют отношение к системе отопления, и, надо сказать, была близка к истине. Помещение освещалось слабым искусственным светом, идущим откуда-то сверху. Воздух в комнате был теплым и достаточно свежим, но женщину продолжал трясти озноб. Она была полностью раздета и лежала ничком на чем-то, напоминающем старый кожаный диван. «Я в подвале», — наконец припомнила Мила. «О, Господи, я в подвале особняка Бонифацкого». Мысли потекли, как освободившаяся от ледяных оков река. Льдины нализали одна на другую, корежились и с треском тыкались в берега. Поначалу ей удавалось выуживать из хаоса лишь отдельные картинки, пока, наконец, события ужасного для нее утра не сложились в единую цепочку. Как только это произошло, Мила вспомнила все и горько заплакала. Утро началось для нее великолепно. Бонифацкий безмятежно спал, томленный ночью любви, дрых словно убитый. Она выскользнула из кровати, обыскала особняк и поразительно легко натолкнулась на похищенные у ледового сокровища. Быстро оделась, прихватила дипломат и была близка к удаче, когда угодила в лапы Лене Ветрякову, точно куропатка, ястреб на обед. Ветряков напал на нее в прихожей, избил на пороге и за волосы стащил в подвал. Вот так я тут очутилась. «Это тебе для разминки, корва!» — вопил Ветряков, волоча Милу по ступеням. — Это только начало! — словно с цепи сорвался. — Леня! — разбитыми губами шептала Мила Сергеевна. — Леня, не надо! В подвале Ветряков дал волю кулакам, и Миле крепко досталось. Затем сорвал с нее платье, завалил на старый диван под бойлерами и продолжал лупить, почему попало, после чего изнасиловал так грубо и жестоко, как только мог. Парализованная страхом Мила Сергеевна почти не оказывала сопротивления, и Ветрякова это взбесило. Он жаждал крови и борьбы. Насилие было его натурой, а женщина лежала под ним, точно какой-то поганый манекен. «Как труп, сука!» Некрофилов Ветряков не уважал. Что за понт в трахалках, если баба не упирается и не воет от боли и ужаса, как собачонка с отдавленной на дороге лапой? Кое-как кончив, Ветряков отвесил Миле десяток зубодробительных затрещин, а рывком поставил на ноги, врезал кулаком под дых так, что у нее в глазах свет померк. Мила повалилась на пол, Ветряков отправился наверх, пообещав скоро вернуться. Она на время забылась, но быстро пришла в себя, дрожа от страха, боли и пережитого унижения. Подобрала на полу одежду. Побывавшая в руках Ветрякова платье годилось разве, чтобы утереть кровь из разбитого носа. Впрочем, та уже запеклась. Мила затравленно огляделась. Подвал представлял из себя комнату 40 метров, освещавшуюся забранными плафоны лампами. Окон не было. В углу помещался газовый котел, бойлер и еще какое-то теплотехническое оборудование. Под бойлерами стоял старый диван. Дверь, сваренная из тяжелых металлических листов, находилась 2 метра над уровнем бетонного пола. Дверь и пол соединялись крутой стальной лестницей без перил. «Морская лестница», — отчего-то подумала Мила. Повинуясь мгновенному порыву, она пересекла подвал, прошлепала ступнями по холодным металлическим ступеням и налегла на ручку. Как и следовало ожидать, дверь оказалась запертой. Мила навалилась на нее всем телом, но сталь и не думала поддаваться. Тогда женщина вернулась в подвал, озираясь в поисках другого выхода, но его не было. Не прошло и 20 минут, как дверь с лязгом отворилась, и отвратительный голос Ветрякова злобно прокаркал сверху. «Я ж говорил, цыпа оклемалась и хочет еще! Давай уважим женщину!» — поддержал Ветрякова незнакомый Миле мужской голос. Бандиты, гремя ботинками, спустились в подвал, и Мила получила возможность разглядеть спутника Ветрякова. Это был высокий, крепкий молодой парень, 25. Лицо его обезображивали многочисленные шрамы, делавшие парня похожим на жертву бездумных экспериментов доктора Франкенштейна. Человек-шрам пожирал Милу глазами придурковатого садиста. Он сразу тяжело задышал. «Смотри, Леня, голенькая, видать, готовилась, да?» Мила взвизнула, попятившись. Впрочем, отступать-то было некуда. Ее настигли в углу. Ветряков ухватил женщину за волосы и снова опрокинул на диван. В момент оба оказались над ней. Ногти женщины полоснули Ветрякова по щекам. Бандит заревел, размахнулся и ударил Милу в скулу. Перед глазами Милы Сергеевны заплясали желтые вспышки. Ветряков левый вцепился ей в горло, пытаясь правой захватить обе руки Милы. Та попробовала вырваться, и ее едва не придушили. Шрам сбросил штаны и грубо раздвинул ноги Милы Сергеевны. Невероятно цепкие пальцы шрама оставляли синяки на ее белых бедрах. Мила пронзительно закричала. «Вот сука, ори! Мне только по кайфу!» — захрипел шрам, сотрясая тело женщины мощными толчками. Мила по-кошачьи извернулась и вцепилась зубами в запястье Ветрякова. Тот завопил и залепил ей чудовищную затрещину. Шрам быстро кончил. Они перевернули женщину на живот. Ветряков оказался сзади. «Ну как? Нравится, сучара?» — орал огнемет, долбя ее с безжалостностью отбойного молотка. Шрам ухватил Милу за голову, тряхнул так, что шейные позвонки протестующие хрустнули. «Ну, членососка!» — заржал бандит. «Покажи, что умеешь!» Пальцы шрама сдавили ее скулы силой тисков. Она подумала было стиснуть зубы, но поняла, что ее тут же убьют. И Мила сдалась. Прекратила сопротивление, скоро утратив и связь со временем. Она почти ничего не чувствовала, когда бандиты наконец угомонились. Ветряков поднялся и ногой сбросил ее с дивана на пол. Оба бандита тяжело дышали. «Это только разминка, шлюха, цветочки. Ягодки у тебя впереди!» Слезы катились по щекам Милы. Ветряков нагнулся над ней, клешней сдавил горло. «Шлюха!» — со злобой выплюнул он прямо в лицо женщине. «Шлюха поганая! Мы тебя будем трахать до потери пульса! А потом...» — Ветряков сделал паузу. «Потом мы тебя казним!» Мила горько разрыдалась. «Нет, Ленечка, не надо! Пожалуйста, не надо!» «Да!» — склабился Ветряков. «Да, шалава! Ты сдала моего брата, ублюдина! Его порезали на куски. В его пузе доктор 8 пуль нашел. Но все равно он был еще живой, когда черепа облили его бензином и черкнули спичкой. Петрикор перешел на крик. «Он долго умирал, ты, курва! Сгорел заживо в той самой девятке, которую я подарил вам на свадьбу!» «Нет!» — всхлипывала Мила. «Ты сдала Кларчука черепам!» — немного успокоившись, проговорил Ветряков. «Я всегда знал, что ты грязная вероломная шалава!» — предупреждал брата. «Я говорил ему, что ты комсомольская дешевка!» «Да он меня не слушал! Он дурак! Любил тебя!» «Филя!» — Ветряков обернулся к Шраму. «Веревку давай!» Шрам, которого, как выяснилось, звали Филей, шагнул к лестнице и поднял с пола моток крепкой бичевы, принесенной бандитами с собой. «Свежие руки! Кто это такая тварь скользкая, что не знаешь, чего от нее ждать?» Человек-шрам вернулся к Миле, швырнул женщину на диван и, перевернув на живот, скрутил запястье безжалостным морским узлом. Мила в отчаянии замычала. «Молоток!» — кивнул Ветряков. «Пошли, Филя!» — он поманил Шрама пальцем. «Надо с Вацлавом дела порешать!» Оба синхронно подобрали одежду и гуськом направились к выходу. В дверях винтарь обернулся. «Ты сгубила моего брата и заплатишь за это! Полежи пока, подумай о том, что тебя ждет!» Стальная дверь грохнула, закрываясь. Лязнул задвигаемый засов. Мила осталась одна. Силы покинули ее, и она милосердно потеряла сознание.